Эпилог. «И впрямь плохая эта примета, другу в бою сказать, что еще встретимся», — мрачно изрек Семен. «У него даже минутки нет ко мне выбраться, а мы словно дурни какие, назад полетим. Хоть бы недельку съездили бы на озера, рыбку половили. Семен, нагрянет инквизиция, застрянем тут на месяц». «А что, плохо?» «Я человек семейный». «Верно», — Семен вздохнул. «Дочурка маленькая. Она у тебя уже ходит?» «Семен, ну хватит придуриваться». Мы остановились перед входом в гостиницу. Семен ухмыльнулся, потер переносицу. «Эх, сколько у нас времени-то?» «Часов 5-6, если будут билеты на вечерний рейс». «Зайду я сейчас в лавку, сувенирчиков прикуплю. Тебе взять?» «А что именно?» «Ну как что, виски да шарфы». «Мужикам виски, бабам шарфы. Я обычно по 5 штук того и другого беру». «Валяй!» — я махнул рукой. «Только мне еще детский шарф, если увидишь. Веселенький какой-нибудь». «Обязательно!» Я вошел в вестибюль. Портье за стойкой не было, зато лежал конверт с крупной надписью «Антон Гордецкий». В конверте обнаружились 3 билета в первый класс. На меня, Семена и Галю Добронравову. Фома мало того, что работал с невероятной оперативностью, он еще и не забыл про девочку-оборотня. На 4-м этаже я постучал в дверь темного люкса. Никакой реакции. Я прислушался. Где-то за дверью шумела вода. Достав билет Гали из конверта, я подсунул его под дверь. Отыскал в карманах ключ и вошел в свой номер. «Медленно, медленно подойди к креслу и сядь в него», — сказал рыжеволосый парень, который в подземельях Шотландии представился мне Жаном. Позицию он занял великолепную, у окна, в которое бил слепящий солнечный свет. Моя тень была где-то сзади, не нырнешь. «Медленно и печально двигайся к креслу», — протараторил парень. Он был ускорен, его обволакивало зеленое свечение, исходящее из амулета на руке. С виду обычная фенечка из бусинок, которые плетут хиппи. Сейчас его рефлексы во много раз превосходят человеческие. А учитывая автомат УЗИ, магазин которого тоже пылал красным от зачарованных пуль, возражать было неумно. «Говори разборчивее», — попросил я, проходя и садясь в кресло. «Раз ты не убил меня сразу, значит, есть о чем поговорить». «Ошибаешься, волшебник», — сказал парень, и я отметил это смешное «Детский волшебник». «Мне велели тебя убить, но я хочу кое о чем тебя спросить». «Спрашивай». «Мне нужна тень. Мне нужно повернуть голову, увидеть свою тень и нырнуть в сумрак. Там я буду быстрее его». «Головой не верти. Посмотришь на тень, стреляю сразу. Сколько вас?» «Чего?» «Сколько таких тварей, как ты, ходят по земле?» «Ну, я задумался, ты имеешь в виду светлых или темных?» «Все равно». «Примерно каждую десятитысячный», — протянул я, не из вредности, а пытаясь убедить парня, что он слишком уж ускорился. Впрочем, может ли он регулировать действия чар? «Суки, ненавижу», — сказал парень. «Тебе велено сказать, что ты предал друга и заслуживаешь смерти». В дверь постучали. Взгляд парня метнулся к двери, снова вернулся ко мне. Одним движением он сорвал со стола скатерть, набросил на автомат, по-прежнему нацеленный на меня, велел. «Ответь!» «Кто там? Открыто!» — крикнул я. «Если это Семен, у нас появятся шансы». Дверь открылась, и вошла Галя. Но в таком виде, что у меня дыхание перехватило. Коротенькая черная юбочка, почти прозрачный розовый топик. Лолита нервно курит в углу. Остолбенел и Жан. «Привет!» Девочка что-то жевала, сосредоточилась и выдула здоровенный пузырь жвачки. Пузырь лопнул, заставив Жана вздрогнуть. Я испугался, что сейчас-то он и начнет палить, но пронесло. «А ты кто?» Она уставилась на Жана таким взглядом, что убийца стал заливаться краской и ухитрился протараторить и промямлить одновременно. «Я в гости зашел». «Ну, друзьям Энтони скидка. Галя подмигнула парню, подошла ко мне, покачивая бедрами. Сказала: «Я у тебя трусики забыла. Не находил?» Я только и смог, что покачать головой. «А, фиг с ними», — решила Галя. И стала медленно наклоняться, тянуться губами к моим губам, предоставив Жану возможность уставиться, даже не буду думать, на что именно. Но он уставился. «Готовься», — прошептала Галя. Глаза девочки были серьезными, тревожными, но она все-таки коснулась моих губ, и в глазах заплясали озорные искорки. За мгновение до того, как она перекинулась в волчицу. Грубо, страшно, разбрызгивая капли крови и лоскутья кожи, не тратя время на полноценный морфинг, перекинулась и черной всклокоченной тенью прыгнула на убийцу. Он начал стрелять в тот самый миг, когда я метнул одно за другим два тройных лезвия. Первое отсекло ему руку с автоматом и выгрызло кусок тела. Куда попало второе, я понял не сразу. Вскочил, прыгнул к корчащейся на полу волчицы. Ее тело приняло все пули, предназначенные мне. Не так уж много, 5 или 6 пуль, если бы только они не были заговоренными. Жан стоял, покачиваясь, смотрел на меня безумными глазами. «Кто тебя послал?» — закричал я, ударяя его доминантой, заклинанием абсолютного подчинения. Жан вздрогнул, попытался открыть рот, и его голова разлетелась на 3 части. Мой второй заряд попал в голову. Тело покачнулось и рухнуло на пол, рядом с девочкой-волком. Из артерий, пульсируя, била кровь. Если бы она была вампиром, а не оборотнем... Я наклонился над ней и увидел, что девочка перекидывается обратно в человека. «Не смей! Умрешь!» «Все равно умру», — отчетливо произнесла она. «Не хочу зверем». «Ты не...» — в голосе ее на миг прорезалась ирония. «Глупый, светлый». Я встал. Мои руки были в крови. Под ногами хлюпала кровь. Обезглавленное тело убийцы конвульсивно вздрагивало. «Что тут?» Семен застыл в дверях, провел ладонью по лицу, выругался. В другой руке у него было 2 пакета. Один с бутылками, второй, наверное, с шарфиками. «Тут?» «Тут уже ничего», — глядя на мертвую девочку, сказал я. «Уже все». Магнитик для Завулона я купил в аэропорту Эдинбурга, пока Лермонт и Семен переоформляли билеты. Нам теперь требовалось всего 2 места в салоне самолета и билет на ненормативный груз, длинный деревянный ящик с наложенными на него чарами. Одно заклинание предохраняло содержимое от разложения, второе убеждало таможенников, что проверять этот ящик нет никакой необходимости. В нем перевозят безобидные лыжи. Магнитик был банальный, но красивый. Фигурка шотландца в кильте и с волынкой. Я спрятал его в карман, потом постоял перед стойкой с открытками, выбрал одну с королевским замком, заложил ее в путеводитель по Великобритании, пока у меня не было никаких оснований отправлять ее девочке Лере. Но я очень надеялся, что рано или поздно смогу выполнить данное подруге Виктора обещание. Семен был непривычно тих. Не вспоминал, как выглядели самолеты на заре авиастроения, не балагурил. Мы прошли пограничников и таможенников, заняли свои места в салоне. Семен достал фляжку виски, вопросительно посмотрел на меня. Я кивнул. Мы сделали по глотку прямо из горлышка, заслужив неодобрительный взгляд стюардессы. Она немедленно удалилась в свой закуток, вернулась со стаканчиками и несколькими бутылочками, молча вручила их Семену. «Не жалей», — негромко сказал Семен, — «темные всегда останутся темными. Она бы выросла и стала чудовищем, скорее всего». Я кивнул. «Конечно же, он прав. Это должен понять даже такой глупый, светлый, как я». Откинувшись в кресле, я закрыл глаза, подумал, что забыл даже проверить вероятности, не грозит ли самолету катастрофа, а какая разница. Люди летают, не думая о плохом. Попробую, так и я. «Посмотрел я реальности», — сказал Семен. «Вылетаем на 10 минут позже, но прилетаем вовремя. Ветер попутный. Повезло, да?» Я надел одноразовые наушники из пластикового пакета, воткнул штекер в розетку, прячущуюся в подлокотнике. Пощелкал клавишами, выбирая канал, остановился, услышав знакомую песню. «Что подарено, не теряй, о потерянном не жалей. Этот парень у входа в рай уже устал от слез и соплей. Но он видит нас насквозь, и он не станет нам петь псалмы. Он задаст нам лишь один вопрос: были ли мы, любили ли мы, были ли мы, любили ли мы, были ли мы, любили ли мы?» Кирилл Комаров. «У входа в рай».